1092 год был первым, когда на Русь вышли объединенные силы белых и черных куманов. Ханы Шаруканиды и Баникиды совместно ввели половецкое войско на север. Обходя горящие леса и дымящиеся болота, двигаясь в основном вдоль рек и речек, половцы с разных сторон вторглись в русские земли. Десятки тысяч половецких всадников лавиной прошли города Песочин, Переволоку, Прилуг и другие. Пожары, зажженные половцами, смешались с теми, что давно уже пустошили русскую землю. Селения лежали в руинах по обеим сторонам Днепра, и князья не знали, где теперь ждать половцев, куда за ними бросаться, потому что были они всюду. И затворились города, и Переяславль, и Чернигов, и другие. Теперь князья ждали осени, надеясь, что дожди и распутятся, замедлят бег половецкой конницы. Мономах отправил жену и детей в Киев, подальше от беды. Ходил по опустевшему Черниговскому дворцу, тревожно всматривался в далекое зарево. То ли дубравы горят, то ли половцы жгут ограбленные села, устрашают православных. Перед лицом объединения половецких колен Русь, как думал Мономах, сама должна была объединиться, прекратить междоусобицы, кроворазлитие, княжеские смуты, зависть, коварные наветы, клятва преступления. Но как добиться всего этого, когда князья со дня на день ждут смерти Всеволода, чтобы вцепиться в горло друг другу, урвать в сумятице, что можно? Тревога. Тревога и на земле, и в небесах, и повсюду. И нет покоя, нет надежности и уверенности. С таким трудом устроенная русская земля снова стоит на грани развала и тяжких невзгод. Потом наступила осень. Сами собой погасли пожары, оставив после себя едкую удушливую гарь и сотни верст искалеченной обугленной земли. Ушли на юг половцы. Теперь Мономах вышел из Чернигова, вновь отправился на совет к отцу в Киев. Всеволода он застал совсем больным. Тот почти уже не выходил из дворца, дышал воздухом на сенях, не спускался вниз. Заботы со всех сторон обступали слабеющего князя, и не было уже ни сил, ни желания противиться им. Тлел еще страх за дом, за семью, детей, внуков. Все остальное отступило вдаль, переставало жить в его замирающем мозгу. Тревожили нехорошие вести из Германии. Приехавший к Всеволоду от папы Урбана II легат, митрополит Феодор с предложением об объединении церквей и принесший в подарок немало святых мощей, рассказал о событиях в Германии и Северной Италии. Имя Всеволодовой дочери теперь стало известно всей Европе. В борьбе с Урбаном II и герцогиней Матильдой Генрих IV собрал большие силы и отправился через Альпы в Италию. Евпраксию взял с собой. Но в Лангобардии она бежала от мужа, разослав епископам Германии письма с объяснениями причин своего разрыва с императором. Она писала о тех ужасных унижениях и оскорблениях, которые позволял по отношению к ней Генрих, о его развращенности, о том, что он понуждал ее участвовать в оргиях, издевался над ее целомудрием. Но Генриху удалось настичь жену и заточить ее в крепости Вероны, этом прибежище николаитов. «И вот теперь, — говорил легат Всеволоду, — мы стараемся вызволить вашу дочь из рук этого чудовища, но все пути в Верону перекрыты, крепость же хорошо защищена, и взять ее трудно». Всеволод и Мономах слушали легата. Потом, когда гость ушел на свое подворье, долго еще обсуждали новости. С Генрихом IV все дела теперь будут кончены. Да и ему русская княжна больше не нужна. Киев остался в стороне от его борьбы. А Евпраксию было жаль. Одна в чуждом ей мире, среди иноплеменников и иноверцев, она может совсем сгинуть.